Роман шел по вечерней пустынной улице. Улица текла сквозь него, словно река. Исчезла за поворотом здание комиссии космофлота. Один за другим плыли навстречу кварталы старого города. Скоро должен был показаться парк, за изношенной оградой которого он недавно простился с учителем и не мог теперь представить, что это событие произошло именно сегодня. Таким далеким оно казалось ему сейчас. Дальше за парком оставался единственный поворот, ведущий в прошлое. Минут пять Роман простоял неподвижно, облокотившись об ограду парка. Он не думал ни о чем специальном. Мысли свободно пробегали сквозь его открытый глухому отчаянию разум. Им овладело состояние, которое трудно описать конкретными словами, поскольку боль еще слишком нова, и слишком легко ее растревожить неосторожным усилием мысли. Вечер. 48 часов. Поезда отошли от вокзала дорог. Поезда, увозящие прочь всех достигших пределов мечты, за которой... Ну что там за ней? Что же дальше? Еще одна цель? Только стоит ли снова? Ведь вокзал открыт лишь тем, кто успел при рождении на поезд. Эти чужие слова, скользнув по краю сознания, причинили боль. Лучше думать о сумерках, о вкусе сладкого сока, оставшегося в памяти вместе с вестибюлем комиссии, в котором стоял автомат. Вот снова мысль по кругу возвращается к запретной теме. Что же все-таки делать? Сейчас, сегодня, через 5 минут. Не так уж трудно решить. В городе нет ни единого человека, которого он обязан был бы поставить в известность о своем решении. Нет ни единой вещи, которую он дорожил настолько, чтобы ее следовало взять с собой. Разве что дневник наблюдений за собственным состоянием, который он вел по настоянию учителя с тех пор, как всерьез стал заниматься системой ГЖИ. Да еще, пожалуй, старые книги. Их необходимо вернуть в музейное хранилище, иначе робот-уборщик сочтет их мусором, хламом и, возможно, будет не так уж неправ. Было что-то еще. Едва уловимое желание вернуться. Словно его звало нечто. Увидеть старую мебель, вещи, раскиданные по комнате, кресло, придвинутое к полке с книгами. Почему именно кресло? Он не знал. Ну хорошо, а потом? Потом ноги сами понесут его в космопорт. Так уже бывало. Вербовщики всегда рады новому поселенцу. Даже документов в таких случаях не требуется. Он может назваться чужим именем и попытаться забыть собственное. Этого он еще не делал. Начать жизнь сначала. Не поздновато ли? А что ему остается?